ей просто придется убить их. Она знала, что они будут искать ее, но даже если они убьют ее, она обязательно станет их последней жертвой. Глава 31. Маска помылся, помыл ребенка, поменял себе и сыну одежду. Он так гордился тем, как Джеффри высек того полицейского. Мальчик вообще не колебался и не раскаивался. Он увидел в полицейском того, кем тот и являлся. Грызуна, вредителя. И легко с ним расправился. Почему Бренди возится так долго? Он надеялся, что она не полностью искалечила и любила обеих девчонок. Она должна была только разделать полицейского и подвесить того, чтобы вытекла кровь. Для этого хватит и нескольких минут. Одевшись, он взял Джеффри инструменты и направился на склад. Все было тихо. Маска сосредоточил внимание на дверях склада, ожидая, что дочь выйдет в любой момент. Он не мог объяснить, почему, но у него было какое-то плохое предчувствие. Казалось, что-то пошло не так. К тому времени, когда они добрались до склада, Бренди не вышла. Он посмотрел на Джеффри и откатил дверь в сторону. «Папа!» Он услышал крики Бренди. Тут был мертвый полицейский, мертвая Джули и Бренди вся в крови. «Бренди? Что произошло? Бог ты мой!» — закричал Маска, бросившись к ней. Сев рядом, он убрал волосы с лица. Ее волосы запутались и застыли от засохшей крови, прилипли к коже. Он отодвинул их в сторону и увидел выколотые глаза и отрезанный нос. Она потянулась, чтобы обнять ее, и он заметил, что на ее руках не осталось пальцев. Посмотрев на пол, он увидел, что все 10 отрубленных пальцев лежали рядом с Бренди. «Нет, нет, нет!» — завопил любящий папа. «Папа, ты же меня вылечишь? Ты меня вылечишь? Я ничего не вижу, мне больно. Это папа меня покалечила!» «Мы позаботимся о тебе, конфетка. Папа хорошо о тебе позаботится», — сказал Маска и крепко прижал дочь к себе. Джеффри стоял в дверях и наблюдал за ними. На его памяти Маска кричал впервые. «Это сделала Сара, больше некому. Эта тварь заплатит. Она думала, что ей уже было больно, но нет. Эта боль и на четверть не отражала того, что такое страдание. Бренди всегда была такой сильной. Она изучила все, чему учил ее Маска, и довела свои навыки практически до совершенства. Обе женщины были покалечены, но он понятия не имел, как одна из них могла схватить нож Бренди. Единственный вариант, что Бренди была неаккуратна. Это его ошибка. Он не должен был оставлять ее наедине с жертвами. Он думал, что она была готова, но она не была готова. И понял он это слишком поздно. «Пожалуйста, помоги мне, папа. Пусть мне не будет больно. Мне так плохо». «Все будет хорошо, милая. Боль сейчас уйдет», — сказал Маска, потянулся и вытащил охотничий нож из ножен. Прижав Бренди к себе еще на несколько секунд, одним быстрым движением он вонзил ей нож в грудь, чувствуя, что он проникает прямо в сердце. Она обмякла у него на коленях. Он держал ее голову, пока она дергалась и билась в конвульсиях. Последний выдох, и она осталась неподвижна. Маска наклонился, все еще удерживая ее на руках, и неудержимо разрыдался. Его единственная, его любимая дочь ушла, ее никак не вернуть. В тот момент он хотел умереть сам. Жаль, что он не может просто перерезать свое горло. Ведь был Джеффри. Маска все еще нужен Джеффри. Ему потребовалось несколько минут, чтобы собраться. Потом он вытер глаза, взял нож и встал. Не говоря ни слова, он вышел со склада, чтобы найти Сару и заставить ее заплатить. Оказавшись снаружи, он внимательно огляделся по сторонам. У нее должны быть сломаны оба колена. Она не могла уйти далеко. Без шансов, что она пошла бы по длинной подъездной дороге, потому что оттуда ее будет видно. Он смотрел на лес и предположил, что она могла податься туда. Маска с Джеффри направились в лес. Мужчина выставил перед собой нож. Я знаю, что ты здесь, пизда тупая. Я знаю, что ты здесь, пизда тупая, завопил он. Я найду тебя и разъебу тебя на куски, пока ты будешь жива. Моя маленькая девочка умерла из-за тебя. Он просмотрел деревья и скалы, прислушиваясь. Маске показалось, что справа от него сломалась ветка. Я тебя слышу. Ну давай, выходи, сыграем. Ты можешь обмануть маленькую слабую девочку. А почему бы тебе не проверить, как у тебя получится со мной? Джеффри поднимался на скалы и, достигнув вершины, оказался приблизительно на высоте 200-250 метров. Оглянувшись по сторонам, он помахал Маске. Маска кивнул в ответ. Похоже, он засек девчонку. Маска мягко шагал в том направлении. Он увидел небольшое скальное образование на расстоянии нескольких шагов. Наверняка она где-то там. Маска держал нож наготове, медленно приближаясь к этому месту. Оказавшись рядом, он дышал все медленнее и медленнее, пока не задержал дыхание полностью. Адреналин накачивал вены, когда он представлял, как будет резать девчонку, слушая ее визги. Тем не менее, он хотел оставаться спокойным. Она была ранена, но ей как-то удалось добраться настолько далеко. Скалы были прямо перед ним. Он прислонился к ним спиной. Делая глубокий вздох, он прыгнул за угол, размахивая ножом. Хотя, оказавшись там, понял, что там никого не было. Он оглянулся назад на Джеффри. Мальчик был там же, на вершине. Джеффри просто стоял и смотрел. Смотрел, как обычно, в никуда. Это было самое плохое в сыне. Иногда его настолько трудно прочитать. Маска повернулся, чтобы заглянуть глубже в лес, и тут же увидел большой камень, летящий ему в лицо. Глава 32. Сара наблюдала, как мужчина приближается. Почему-то на нем все еще была эта дурацкая маска. Должно быть, в этой штуковине трудно что-то разглядеть. На это она и рассчитывала. Она видела, как мальчик забрался на скалы, поэтому отползла подальше за дерево. Она по-прежнему была голой. Камни и палки кололи и царапали, но ей пришлось отодвинуть эти ощущения в сторону. Она едва могла согнуть колени. Если она выберется отсюда живой, то вряд ли когда-нибудь снова сможет ходить. Вокруг нее были разбросаны десятки камней самых разных размеров. Она потеряла возможность стоять и только надеялась, что сможет собрать достаточно сил, чтобы бросить камень с достаточной скоростью. Она нашла камень, который был размером с мяч для гольфа. Как только мужчина оказался достаточно близко, она швырнула камень изо всех сил. К счастью, он был всего в полуметре. Удар камня был достаточно тяжелым для того, чтобы ошеломить насильника. Она схватила еще один и бросила его, а затем продолжила швырять их так быстро и сильно, как только могла. Он начал подбираться к ней. Девушка откатилась за дерево, она услышала приближающиеся шаги и поползла к ближайшим кустам. «Значит, теперь мы будем камнями кидаться, да?» — крикнул он. «Палки и камни могут сломать мои кости. Но если только их бросает не Сара!» Он засмеялся, продолжая продвигаться к ней. Девушка увидела его ногу прямо перед кустами. Протянув руку, она вонзила нож ему в верхнюю часть бедра настолько глубоко, как только могла. Он взвыл от боли, а она вытащила нож и снова ударила в ногу. Падая на землю, он рассек девушке плечо. Сара закричала, когда лезвие обожгло кожу, теплая кровь хлынула по плечу. Он наклонился и снова ударил ее, на этот раз попав в предплечье, хотя и не так глубоко. Рядом с ним лежала большая ветка. Она схватила ее и подтянулась на ней обеими руками, все еще держа нож. Используя ветку как трость для ходьбы, она поковыляла в лес, борясь с болью при каждом шаге. Сара добралась до поля и заковыляла вниз по длинной тропинке. Она увидела машину, стоящую далеко внизу. Вероятно, это была машина полицейского, который их искал. Она так далеко. Девушка очень устала. Каждая часть ее тела болела, особенно стопы и колени. Новая рана горела огнем. В какой-то момент она опрокинулась и упала лицом вниз. Не обращая внимания на боль, она снова поднялась на ноги. Оглянувшись, она увидела приближающегося мужчину. Хотя он тоже хромал, и его маска наконец-то была снята. Но ей все равно нужно было двигаться. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она оказалась совсем рядом с машиной. Однако мужчина был не так уж далеко от нее. Она даже его слышала. Сара попыталась не поддаваться панике, но опоздала и поэтому снова упала. На этот раз ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до нее. «Ага, попалась, сука!» — завопил он. Рука Сары с ножом оказалась зажата перед ней. Мужчина схватил ее за горло и воткнул острие ножа в шею, ровно настолько, чтобы пошла кровь. Прислонил нож к лицу и повел по щеке под таким углом, словно чистил морковку. «Приятненько, правда», — сказал он. Мужчина оказался лысый и пухлый. Она также только сейчас поняла, что он совсем невысокий. Раньше он казался выше. Возможно, эта маска придавала ему более внушительный вид. Он был просто жалким маленьким человечком. «Я с тебя живьем шкуру спущу, а потом мы с моим мальчиком съедим тебя на ужин. Нравится, сука, бля!» Пока он хрипел, она мало-помалу высвободила руку с ножом. Не разрывая зрительного контакта, она вонзила нож ему в бок. Мужчина закричал, когда она вытащила оружие, и ударила снова, и снова, и снова. Он выронил свой собственный нож и соскользнул с нее, когда Сара перекатилась на бок. Мужчина закашлял кровью, когда она снова ударила его ножом. На этот раз в живот, затем в грудь, а затем снова в шею. Его тело дернулось, кровь брызнула ей на лицо, и, наконец, он обмяк. Сдох. Глава 33. Сара лежала на спине и глубоко дышала. Боль все еще пронизывала ее тело. Наконец она нашла свою палку, подтянулась и медленно заковыляла к машине. Она была счастлива, что этот мудак наконец-то сдох. Раньше она не убивала, а сейчас не испытывала никаких угрызений совести за то, что сделала. К девушке жалости она тоже не испытывала. Все они были кучкой ебаных психов. «Интересно, а где же мальчик?» Ответ на этот вопрос Сара получила, когда подошла к машине. Мальчишка стоял рядом с водительской дверью. «Какого ж хера? Серьезно?» — пробормотала она. Она подошла к ребенку, который просто стоял и смотрел на нее. По крайней мере, на нем не было этой жуткой жопной маски. «Послушай, малыш, твоя семья мертва. Они тебя не прикроют. Понятно? А я хочу уехать отсюда. Так что не мог бы ты просто отойти?» Она не понимала, почему вообще хочет дать ему шанс. Он был таким же чудовищем, как и двое других. Может быть, раз уж он был ребенком, она думала, что даст ему аванс? Она отодвинула его в сторону и попыталась открыть дверь. А он подбежал и толкнул ее, сбив с ног. Она была слаба, уронить ее было нетрудно. «Ладно, маленький говнюк», — просипела она. Сара с трудом поднялась на ноги и двинулась к двери. На этот раз мальчик вытащил нож и направил его на нее. «Ты, блядь, что, надо мной издеваешься?» — сказала она. «Ты что, блядь, думаешь, что сейчас убьешь меня? Просто отдай мне эту хуйню!» Девушка потянулась к нему, но он замахнулся. Она вовремя отдернула руку. Покачав головой, она переложила нож из левой руки, державшей палку, в правую. «Я пыталась дать тебе шанс, ублюдок малолетний!» — сказала она, поднимая его прямо над его головой. Когда она начала опускать его, то почувствовала, как что-то ударило ее в грудь еще до того, как она услышала выстрел. Сара опять опрокинулась на спину, но на этот раз она не собиралась вставать. В нее стреляли, но она понятия не имела, откуда и кто. Она закашлялась, когда кровь хлынула из ее горла на обнаженную грудь. А мальчик все еще стоял и смотрел на нее. Она посмотрела на свою грудь и увидела там большую дыру, в которой пузырилась кровь. После всего, что ей пришлось пережить, после всей этой боли, борьбы и страданий, она умрет тут, голая, в каком-то поле, а этот долбанный мальчишка будет пялиться на нее. Гнев захлестнул ее, когда она осознала всю несправедливость происходящего. Ни она, ни Джулия никогда никому не причиняли вреда. Они были хорошими людьми, и все же последние несколько дней их жизнь прошла в невыразимых муках. Когда она посмотрела на небо, солнце стало меркнуть. Жизнь покидала ее, но она боролась за каждый дополнительный вдох, почему-то надеясь, что она вдруг сможет дышать правильно, если продолжит попытки. Однако дыхание становилось все тяжелее и реже, пока она, наконец, не сделала последний вдох. Никогда больше Сара не почувствует боль. Глава 34. Офицер Рэй Смит посмотрел в свой оптический прицел после выстрела. Он видел, как женщина упала. Это был идеальный выстрел, прямо в грудь. Он включил рацию. «Всем подразделениям, это был мой выстрел. Вижу объект». Они прибыли всего через несколько минут. Машина капитана Джонсона была снабжена навигатором. Так они нашли нужное место. Смит был частью специального подразделения реагирования, или СПУ. Их проинформировали, что несколько офицеров пропали без вести, и они искали этого парня, Мейсона, и его детей. Он встал так, чтобы видеть женщину, всю в крови, готовую заколоть маленького мальчика. Ну и сделал выстрел. Его рация затрещала в ответ. «Всем подразделениям выдвигаться!» — приказал командир группы. Смит встал на камни, по которым только что вскарабкался, и спрыгнул вниз. Это был первый раз, когда ему пришлось стрелять в кого-то по-снайперски. Это был хороший выстрел, чуть больше 180 метров. Он перекинул винтовку через плечо, снял со спины МП-5, но оставил ружье наготове. Остальные члены команды рассредоточились и двинулись по дорожке. Все были в полном спецназовском снаряжении, шлемах, бронежилетах, вооруженные до зубов. Первая группа достигла дома. Смит остался снаружи вместе с остальными. Он сосредоточился на линии деревьев, высматривая кого-нибудь еще, кто мог бы быть поблизости. Однако никакого движения не было. Кто-то из дома закричал. «Все чисто!» — крикнул офицер из дома. Они продолжали двигаться, пока не добрались до машины. Рядом с машиной лежала мертвая женщина, которую он застрелил. Подойдя ближе, он увидел, что она обнажена, хотя на ней было так много крови, что можно было подумать, что красный — ее естественный цвет. Еще один офицер опустился на колени рядом с ней. «Господи Иисус, Смит!» — сказал он. «Это ведь, наверное, одна из жертв!» Смит вдруг почувствовал, как в животе у него все сжалось. «Что? Кто-то из офицеров?» — спросил Смит. «Не могу сказать точно, но, скорее всего, это подружка той полицейской лесбиянки, которая пропала. Скорее всего, это она!» — сказал офицер. «Ты зачем ее застрелил?» «Так здесь был ребенок!» «У нее был нож, и она собиралась его заколоть», — попытался объяснить Смит, хотя его уже начало тошнить. «Он понятия не имел, что делать, когда ты убил одну из жертв. Как только он разберется с самим фактом убийства невинного человека, начнутся расследования и проверки. Он может потерять работу и даже попасть в тюрьму». От этой мысли у него закружилась голова, и он постарался выбросить ее оттуда. Прежде чем он успел подумать о чем-то еще, из машины послышался плач. Они открыли заднюю дверь и увидели маленького мальчика, свернувшегося калачиком и плачущего навзрыд. Это должно быть один из детей Мейсона. Смит знал, что отец убил маму и сбежал с детьми. Он не знал, почему парень оказался здесь, в машине Джонсона. Другой офицер взял мальчика на руки, стараясь успокоить. «Все в порядке, сынок, теперь ты в безопасности. С тобой все будет в порядке». Смит слышал эти слова, когда офицер с мальчиком бежал обратно на командный пункт. Через несколько минут стало ясно, почему мальчик оказался в машине. Эдди Мейсон лежал мертвый в нескольких футах от нее. Ему нанесли множество ударов ножом. Они прочесали остальную часть поля, а затем направились к складу. Когда команда вошла на склад, они обнаружили самое ужасное место, которое когда-либо видели. Капитан Джонсон лежал на полу, мертвый и весь в крови. Детектив Джулия Кастилья тоже была мертвая. Девушка была обнажена, с ее головы сняли скальп, а ноги распухли до размеров мягких шариков. В глубине комнаты, в луже крови, лежала девочка-подросток. Судя по всему, ей выкололи глаза, отрезали нос и перерезали горло. Одного офицера вырвало прямо тут. «Что тут произошло?» — сказал Смит. «Это реально страшная ёбань», — ответил другой офицер. Вошла вторая команда. «В остальной части здания чисто», — сказал один из них. Остальные офицеры опустили оружие. «Ну и бардак. Все, кроме маленького мальчика, были мертвы. И все они умерли ужасной смертью». Смит снял шлем, вышел из склада и опустился на колени. Реальность, которая заключалась в том, что он только что застрелил единственную оставшуюся в живых жертву, начала до него доходить. Он не был уверен, что сможет с этим жить. Но ему придется. Глава 35. Впоследствии Эдди Мейсон оказался одним из самых ужасных убийц в истории Техаса. Полиция прочесала всю его собственность и даже вскопала большую ее часть. Они обнаружили останки более 50 человек. Многие из них были пропавшими без вести людьми за последние 5 лет. Имелись свидетельства, что он готовил и ел своих жертв согласно какому-то ритуалу. Национальные СМИ назвали его «каннибалом из Алама». Никто не знает, почему Эдди изменил свой образ жизни и когда был тот день. Может быть, ему стало скучно, или он просто хотел испытать себя. Часто серийные убийцы набираются уверенности, когда им долго все сходит с рук. А может быть, он хотел, чтобы его поймали или убили и освободили из его собственного личного ада. В любом случае, он умер. Эдди был похоронен в безымянной могиле на государственном кладбище в Хансвилле, штат Техас. Марджи и Брэнди были похоронены рядом друг с другом на семейном участке недалеко от Сан-Антонио. Капитан Джонсон и Бен Сайлер были посмертно награждены полицейской медалью Сан-Антонио за доблесть. Их похоронили со всеми полицейскими почестями. На их похоронах присутствовали мэр, начальник полиции и губернатор Техаса. Кортеж, провожавший их в последний путь, был длиной почти 5 километров. Дети и взрослые выстроились вдоль улиц со свечками в руках, чтобы попрощаться с героями. Джулия Кастилья и Сара Говард были похоронены вместе, согласно завещаниям. Семья Джулии никогда не признавала ни ее образ жизни, ни Сару. Семья Сары оказалась более восприимчивой. Но после их смерти обе семьи собрались вместе и позаботились о том, чтобы девушки отправились на свой последний отдых рука об руку. Офицера Рэя Смита оправдали за убийство Сары Говард. Расследование было не слишком тщательным. Было официально сообщено, что к моменту прибытия полиции Сара была уже мертва, и ее просто причислили к жертвам Эдди Мейсона. Они не хотели позора, связанного с тем, что жертву убил их собственный офицер. Рэя тихо перевели из отдела СПО и отправили патрулировать местную среднюю школу. Однако ему было нелегко все забыть. Через 3 месяца после перестрелки он покончил с собой, застрелившись из табельного оружия. Джеффри Мейсон не произнес ни слова с тех пор, как его нашла полиция. Никто из властей даже не подозревал о его причастности к преступлениям. Насколько им было известно, он был еще одной жертвой Эдди Мейсона, и с мальчиком разговаривали полицейские, психологи и психотерапевты. Ни в одном из разговоров он не проронил ни звука. Суд решил, что он не может добавить новой информации к этому делу, и, вероятно, лучше всего позволить ему забыть все случившееся. Его имя изменили для его же собственной безопасности, и мальчика поместили в техасскую программу опеки после короткого пребывания в местном детском доме. На сегодняшний день его местоположение неизвестно. Эпилог. Аллен, штат Техас, 6 месяцев спустя. Хайди Хиггинс поздно вернулась с работы. Ее муж Дэвид будет работать допоздна, так что у нее достаточно времени, чтобы приготовить ужин. Она свернула на подъездную дорожку и выхватила из машины сумочку. Она уже звонила детям, чтобы проверить, как они. Кендра, ее няня, сказала, что все хорошо. Кендра была настоящей находкой. Кендра училась в старших классах и любила приходить сразу после школы, чтобы присмотреть за детьми. Дети любили ее, и она брала недорого, так что подходила по всем статьям. Хайди не знала, что делала бы без нее. Когда она вышла из машины, зазвонил телефон. Хайди ответила на звонок и поднесла трубку к уху. «Алло?» — сказала она. «Здравствуйте, Хайди?» «Да». «Это миссис Уильямс. Я мама Кендры». «О, здравствуйте. Я как раз возвращаюсь домой, так что Кендра поедет к вам через несколько минут». «Окей. У вас все в порядке?» «Насколько мне известно, да. А почему вы спрашиваете?» — уточнила Хайди. «Ну, Кендра не отвечает на звонки. Я последние полчаса не могу до нее дозвониться». «Ого. Но я еще не вошла в дом, но разговаривала с ней всего час назад». «Обычно она всегда отвечает». «Окей, я сейчас же иду в дом», — ответил Хайди, поворачивая ключ в замке. Внутри ее 9-летняя дочь Кэндис сидела на диване и смотрела телевизор. «Привет, мам», — сказала Кэндис. «Эй, а где твой брат?» «Он мне не брат, мама». «Кэндис, мы уже говорили об этом. Он такой же член нашей семьи, как и все остальные. Они у него в комнате. Кендра сказала, что они собираются играть в какую-то дурацкую игру». «Хорошо», — сказала Хайди. «Слышали?» — ответила она в трубку. «Уверена, что все в порядке». Подойдя к комнате Джонни и открыв дверь, она выронила трубку из рук. Повсюду была кровь. На стенах были кровавые отпечатки маленьких рук. На полу — кровавые следы ног. У Хайди перехватило дыхание, когда она увидела тело Кендры на кровати. Туловище девушки было разрезано посередине. Кожа была рассечена, ребра и брюшная полость обнажены. Кишки и внутренности были разбросаны по кровати, свисая на пол. За спиной Хайди поднял голову улыбающийся Джонни. Он держал большой кухонный нож. Лицо и руки были покрыты кровью. И он жевал. Конец романа. Эксклюзивный авторский перевод Святослава Альберио. Текст читал Владимир Князев.